Литературный аудиопроект «Глубина». «Глубина». Идея – Олег Булдаков. Дизайн постера – Ольга Усова. Скачивайте и слушайте онлайн новые выпуски «Глубины» в группе ВКонтакте, в телеграм-канале Deep Audiobook и канале «Глубина. Литературный аудиопроект» в YouTube. Погружение следует.